Первый контакт. «Каким будет следующий шаг?» – спросила Надя. Он видел ее лицо. Его серьезное выражение так близко, как это позволяли соприкасающиеся между собой шлемы. Он криво улыбнулся. «Я думаю, нужно с ними поздороваться. Мы придумали, как добраться до этого места, но насчет открытого контакта никакого плана нет». Он поразмышлял некоторое время. «Я собираюсь прокатиться на повозке до крепости, до тех пор, пока направленная антенна не окажется над гребнем. Затем использую радио. Я подсоединю кабель от скафандра. Его длины должно хватить. Пока я работаю, ты двинешься вниз по склону среди этих скал. Я присоединюсь к тебе через минуту». Роб использовал минимальную мощность двигателя, чтобы подкрасться на повозке до гребня. Он остановился и включил тормоза, затем привстал и бросил взгляд мимо антенны в сторону крепости. Несколько низковато. Он двинул повозку вперед на несколько футов, затем проверил снова. Великолепно. Блюдце направлено точно на блестящую крепость. Он собирался использовать минимум мощности передатчика. Это и направленное действие антенны могли гарантировать, что сигнал не будет настолько истолкован, что за ним последует ответный удар. Он не имел ни малейшего представления, что они могут предпринять при этом. Но в любом случае он хотел устранить возможность нападения. Переключатели на радио были установлены на прием и передачу. Когда приемник примет сигнал, передача состоится. Надя обнаружила убежище среди огромных валунов. Добрые 200 ярдов в сторону, и он присоединился к ней. «Ты готова?» – спросил он, коснувшись ее шлема. «По правде говоря, нет. Я сомневаюсь, что когда-нибудь буду готова к этому. Я не подготовлена к этой части операции. Так сделай это, пожалуйста, до того, как я окончательно потеряю контроль над своими нервами». «Хорошо, мы начали», – сказал Роб. Он включил радио, затем заговорил. «Привет, Блеттеры, мы...» Здесь не было воздуха, чтобы передать звук. Возможно, не было даже взрыва. Но что-то протянулось от огромной крепости и разнесло верхнюю часть холма и поверхность вокруг этого места. Затем все прекратилось в мгновение ока. Почувствовалось слабое сотрясение почвы, которое мгновенно прекратилось. И это было все. Верхняя часть срезанного холма представляла собой ровную горизонтальную поверхность. Оставшиеся части их повозки были аккуратно нарезаны блестящими ломтиками. Роб медленно вытянул пальцы. Они дрожали. Затем он включил радио. Их шлемы соприкоснулись. «Очень впечатляет, не правда ли?» – сказал он, увидев выражение ужаса на лице Нади. «Но это на самом деле ничего не значит, кроме того, что у них есть автоматическая защита. Ни один оператор орудия, будь он человеком, не может иметь настолько хорошие рефлексы. Но машины могут сделать это. Несомненно, они регистрируют и открывают огонь по любой движущейся мишени, по любому радиоисточнику. Сейчас объявлена тревога. Мы можем надеяться на более умный ответ». Черная машина всплыла над холмом и неподвижно застыла над ними. Она была эллиптической формы, окаймленная блестящими металлическими выпуклостями. Затем она развернулась так, что ствол какого-то неизвестного оружия оказался направленным прямо на них. Роб рывком включил радио и закричал изо всех сил. «Не стреляйте! Если это предмет оружия, не стреляйте! Посмотрите на нас! Мы не ваши враги, мы люди, с земли! Мы не вооружены! Мы здесь с мирной миссией! Мы официальные представители правительства Земли! Не открывайте огонь!» Надя сейчас же заговорила по своему радио. Ее голос, дрожавший вначале, обрел уверенность. Она говорила на быстром русском. Роб смог понять достаточно, чтобы разобраться, что она говорит то же, что и он. «Нет, мы пришли с миром, нет». Парящий объект не двигался, зависнув над ними, поддерживаемый неизвестной силой. Ничего больше не случилось. Когда Надя закончила, Роб продолжил. «Мы останемся здесь до тех пор, пока вы не проинформируете нас. Мы не собираемся двигаться, мы будем ждать. Вы хотите, чтобы мы сделали что-либо?» «Можете ли вы понимать нас?» Пугающий предмет не ответил. Но они до сих пор были живы, это служило в некоторой степени ответом. Роб медленно повернулся и посмотрел на Надю. Она сейчас полностью контролировала себя. Критический момент миновал. Они вступили в контакт, правда неизвестно в какой, и не были мгновенно уничтожены. «Что дальше?» – спросила она спокойно. «Мы подождем. Даже если это нацелено на нас какое-то оружие, машина должна иметь визирные приемники. Там внутри должно быть блеттеры. Или они находятся в радиоконтакте с машиной, сидя у себя на базе. У них есть все возможности убить нас, но это не сделано, как можно было предположить. Видимо, они хотят нас увидеть. У них есть транспорт для передвижения по поверхности или летательный аппарат, вроде этой штуки, чтобы забрать нас». Они ждали. Несколько минут спустя они почувствовали легкую вибрацию, прошедшую через их ботинки. Это заставило их посмотреть вверх на аппарат. Без воздуха нельзя было слышать звуки движения чего-либо, но дрожь передавалась через грунт. Ничего не появлялось, но вибрация внезапно прекратилась. Надя уловила движение, повернулась в другую сторону и издала непроизвольный вздох. Она потянула Роба за руку. «Смотри!» Из грунта вылезал, подобно гигантскому черному червю, какой-то аппарат. Он был сделан из металла и был таким же гибким, как и его прототип, изгибаясь во всех направлениях во время появления. Эта машина, по крайней мере, была 10 футов в диаметре и 30 в длину, с характерным наконечником, который находился в движении, даже когда аппарат остановился. Когда он опустился на скалу, непрерывный поток частиц грунта все еще извергался из суставов этого механизма. Ну, если не над грунтом, то по крайней мере через него. Такой способ хорош, чтобы не быть заметным и определенно надежен. Смотри. Панель сбоку аппарата беззвучно скользнула в сторону. Внутренность его не освещалась солнечным светом, так что ничего нельзя было разглядеть. Там что-то двигалось, черное и сверхъестественное. Ничего больше не произошло. «Я всегда была подвержена клаустрофобии», — сказала Надя. «Мне знакомо это чувство». Роб не мог придумать ничего, чтобы приободрить ее. «Мы только войдем внутрь. У нас нет выбора. Думаю, это не должно продлиться слишком долго. В конце концов, это то, ради чего мы прибыли сюда». «Я знаю. Сейчас говори что-нибудь еще. Сделаем так, пока я еще способна». Они вошли и медленно пошли вниз по склону, по направлению к аппарату. Над их головами молчаливо парила летающая машина, поддерживая их движение стволом оружия. Роб взял Надю за руку, и даже через толстую ткань космического скафандра он мог почувствовать ее дрожь, пока они подходили к разверзшемуся отверстию. Это напоминало открытый гроб. Роб силой отбросил подобную мысль. Изо всех сил он старался сохранить самообладание. Надя приостановилась и посмотрела в скрытое тьмой отверстие. «Я не могу», — сказала она таким низким голосом, что Роб едва расслышал ее по своему радио. «Я не могу войти туда». «Мы должны. Мы ради этого прибыли сюда». «Нет». Она повернулась, и он сжал ее обе руки, заставляя силой вновь повернуться к отверстию, используя при этом преимущество своей силы против ее сопротивляющегося тела. Он ненавидел себя за это и не осмеливался посмотреть на ее перекошенное мукой лицо. Когда ноги Нади коснулись Каммингса отверстия, она прекратила сопротивляться и проговорила холодным и лишенным эмоций голосом. «Этого достаточно, убери свои руки, я могу сделать это одна». Роб освободил ее. Она напряглась и посмотрела на него. Выражение ужаса на ее лице сменилось выражением ненависти. До сих пор ею владел страх, но страх был подавлен эмоциями, когда она почувствовала, как он физически пытался заставить ее войти в машину. Когда она медленно забралась в темное отверстие, он осознал, что она никогда не забудет, что он сделал. Их взаимоотношения изменились и уже никогда не будут прежними. Он последовал за нею внутрь, лег ничком рядом и огляделся. И в это время отверстие закрылось, и они оказались в кромешной темноте. Она слегка дрожала, затем застыла неподвижно. Дыхание вырывалось прерывисто, пока она вела невидимую борьбу со своим страхом. Они двинулись, ровно, едва уловимо меняя направление. Машина могла прорыть путь быстро и легко, как это произошло до этого. Робу представилась машина, плывущая через грунт, подобно черному киту, путешествующему по океану. Машина разделяла твердый камень, как воду, двигаясь через него и позволяя ему смыкаться позади. Возможно, эта штука так и двигалась. Во всяком случае, не было способа определить это. Еще одно непонятное устройство чужаков. Движение прекратилось. Как могло пройти столько времени? Определить невозможно. Внезапный свет обжег им глаза, и Роб заморгал, понимая, что люк открылся. Они прибыли. Он сел и наклонился над Надей, чтобы помочь, но она отшвырнула его руку. После этого он мог только выползти и ждать, когда она присоединится к нему. Они находились в камере, без обстановки, со стенами, сделанными из металла темно-голубого цвета. Рядом машина-червяк застыла неподвижно. Свет потух в ее носовой части, которая сейчас оказалась ординарной металлической решеткой. Затем вверху над ними потух яркий свет. На ближайшей стене появилась щель, формы напоминающая окружность, и расширившись, превратилась в широкий дверной проем, который беззвучно распахнулся. За дверью находилась маленькая комната. Надя направилась туда, игнорируя Роба, который поспешил за ней. Внутри она остановилась, нарочито отворачиваясь от него. Дверь закрылась за ними, и внезапная изморозь появилась на шлемах их скафандров. Роб стер ее и заговорил. «Шлюз!» Они подали воздух. «Пока не открывай свой шлем. Подожди, пока давление нормализуется». Надя молчала, игнорируя его. По стенкам побежали ручейки воды, так как влага из атмосферы сконденсировалась на холодном металле. Далекое шипение приблизилось и стало громче, показывая, что давление сейчас уже достаточное, чтобы передать звук. Роб повернулся к окружности на стене напротив двери, через которую они вошли. Его кулаки сжались. Та медленно открылась. Он протиснулся мимо Нади и пошел дальше. Другая комната с металлическими стенами, но она была заполнена механизмами и тем, что было очевидно, креслами. На одном из кресел восседал покрытый мехом Блеттер. Его внешность была отталкивающая, более чем можно было себе представить. Его рот широко распахнулся, обнажив ряды зубов, а псевдомех находился в непрерывном движении, подобно волосам трупа под водой. Роб заставил себя игнорировать это зрелище, сконцентрировавшись на ситуации. У существа был направленный на него пистолет, точно такой же, что ранил капрала Шетли, когда они впервые вошли в корабль чужаков. «Двигайся медленно», — сказал Роб, пользуясь своим радио. «Не опережай меня, не приближайся к нему. Я собираюсь сейчас открыть скафандр и попробовать воздух». Он поднял руку и отстегнул шлем. Послышался слабый свист воздуха, когда давление уравновесилось. Воздух годился для дыхания. Он переместил шлем и положил его на пол рядом со своими ногами. Уголком глаза он увидел, что Надя сделала то же самое. Воздух в камере был холодным и имел незнакомый запах. Чужак до сих пор не двигался и не говорил. Пистолет его застыл неподвижно. «Вы говорите по-английски?» – спросил Роб. Рот Блеттера широко раскрылся, и послышались слова с клацающим и хлюпающим акцентом. «Почему вы шпионите здесь?» Это был успех, он говорил по-английски, и они были до сих пор живы. Первый контакт был установлен. «Мы не шпионим, мы представители правительства Земли. Мы пришли с миром, чтобы встретиться с вашим народом». «Вы вступили в союз с Соинами, которые ведут войну, чтобы уничтожить нас. Вы помогаете им. Они разместили свою базу на вашей планете». «Пожалуйста, попытайтесь нас понять. Они оказали давление на нас. они заявили, что ваш народ является нашими врагами, точно так же, как и их врагами. Некоторые из нас не поверили этому, и наше правительство послало нас сюда как эмиссаров, чтобы выяснить правду. У некоторых из нас есть серьезные сомнения относительно Оинов, и таким образом мы собираемся вступить в контакт с вами. Это правда». Существо смотрело на них в молчании, застыв неподвижно. Лишь его псевдомех непрерывно колыхался, как будто его трепал ветерок, которого земляне не ощущали. Молчание затягивалось, а Блеттер все сидел и, не мигая, смотрел на них. Затем он издал стон, весьма похожий на человеческий, и заговорил в устройство, висящее рядом с ним на стене. Язык был высокочастотный и чужой. В ответ звучал другой голос. Блеттер опустил пистолет и сунул его в портупею, которая была одета на нем. «Мы сейчас все выясним», — сказал Роб, повернувшись к Наде. «Мы доберемся до правды о Оинах и о том, что происходит». «Вы говорите по-испански?» — внезапно спросила она. Роб растерялся. «Да». Она продолжала говорить по-испански тихим голосом. «Я не знаю, понимают ли они этот язык или нет. Мы должны воспользоваться шансом. Но вы должны знать до того, как начнете говорить с ними, что язык, на котором они разговаривают друг с другом...» «Да, так в чем дело?» «Он звучит несколько по-другому. Но это тот же самый язык, что и тот, на котором говорят Оины. Совершенно тот же самый. Эти два непримиримых врага из космоса используют один и тот же родной язык».